Грозного тона было довольно, чтобы мальчик смог, справился с удивлением и сосредоточился. Он быстро спрятал доску, чтобы она не отобрала единственную его ценность, и потом стал говорить. Глядел он прямо перед собой, голос звучал не очень уверенно. Вердана напугала его, а Эл пожалела от поступки своей другой грубой личности. Женщина может перепроводить мужчину к богам. Мужчина родится снова, либо на небесах, либо на новых землях, когда закончится гнев богов. Поэтому очень важно найти себе здоровую жену до того, как мир погибнет, — пояснил он. «Что за бред?» — вырвалось у Верданы. Он глянул на нее так, словно она выказывала великое кощунство. Мысли его заметались, в нем появилась неизвестная ей вибрация. «Не говорите так, госпожа!» — с ужасом прошептал он. «Так вот как выглядит благоговейный страх в твоем исполнении», — промелькнуло в голове Верданы. Местная религия без того была полна вымыслов и суеверий. В тонкостях культа Вердана была так же не сильна, как в области общественного устройства. В памяти даже возникли картины, как она покидала многочасовые церемонии, тайно, конечно, отправляясь заниматься своими делами, и с удовольствием бродила в одиночестве по пустым залам дворца. Так она лучше всего отдыхала. Церемонии ей казались скучными. В это время не было даже караула. Наконец-то Эл удалось запустить нужные воспоминания. Картины прошлой службы пошли плотной чередой. Через отношение Верданы ко всему, что она видела, можно было составить представление о дворцовой жизни. Впечатления были яркими, образы четкими. Поэтому наблюдателю было несложно уразуметь картину своей прежней жизни. Род Верданы не одно поколение служил императорскому клану. Богатые семьи в Мантупе многочисленные. 7 или 10 детей не считались большим числом. У императора было 4 сына и 4 дочери поровну. Правда, одна из средних дочерей умерла, не дожив до 6 лет. И дочерей осталось 3. Только одна пара наследников становилась впоследствии правителями. Местные мудрецы еще до рождения дитя могли предсказать, будет ли ребенок императором или императрицей. Всегда правила пара. У императора свой круг обязанностей, у императрицы свой. Все же в Мантупе был почти матриархат. Женщины почитались выше мужчин. Они были сильнее, крупнее, к тому же были выносливы. От них зависело качество потомства. Это было интересно при подготовке, она с удовольствием изучала данные, но личность Верданы закрыла путь к ее собственным воспоминаниям. Мужская половина отличалась более высоким интеллектом, потому ключевые государственные посты занимали лица мужского пола. Даже начальник стражи, ее командир, был мужчиной. Да такой дотошный, что Вердане подчас хотелось придушить его. Кстати, прием удушения был любимым способом Верданы добиваться желаемых результатов. Она знала, куда нажать и как сильно, чтобы нервные центры жертвы возбудились или отключились, и она могла лишь говорить. Таким способом, без крови и побоев, Вердана не раз выпытывала чужие секреты услуг. Разумеется, не для себя, для императрицы. Когда Вердану приставили охранять императорскую дочь, которой не суждено было стать императрицей, хоть она и старшая, Вердане пришлось нелегко. Ее хотелось удушить гораздо чаще, чем кого-либо другого. Капризная до невозможности, склонная к истерикам принцесса, ненавидела всех за то, что не ей предсказано стать императрицей. Она источала словесный яд на всех, особенно на охрану. Вердане приходилось терпеть злые выходки, хотя по социальному положению и возрасту сама Вердана была гораздо выше подчиненной. Такова игра судьбы. Здесь была одна тонкость. Рождение в императорской семье – невелика честь. Главная польза, которую несет гражданин страны для общества. Ценность Верданы была в том, что она считалась непобедимым воином. Так думали профаны. Но сама Вердана знала, что соперник ее еще не явился, а все остальные проигрывают так, не начав боя. Она просто пугала их до того, как они вступали в поединок. Или они вежливо уступали ей первенство, чтобы не ссориться с известной телохранительницей императрицы. Были те, кому Вердана проигрывала. Ее бабка, от которой впоследствии ей перешло имя, была в преклонном возрасте, но сильнее внучки. Силы у нее не было, но было нечто другое. Она обладала живой мыслью. Это означало, что старая Вердана имела склонность к материализации своих намерений. И она причиняла боль на расстоянии, и повергал внучку в состояние неопределенного, сковывающего страха. Она никому не передала свои тайны, потому что не нашла достойного, как сама выразилась. Вердане же она сказала: «Дана, ты гордость семьи. Носи мое имя, но не старайся быть похожей на меня. Тебе не дана способность обладать даром. Живи так, чтобы не стыдиться перед богами. Тогда и люди тебе поклонятся». Вердана так и делала. Убедилась в правоте своего предка. Императрица приставила ее к строптивой дочери, потому что терпение Верданы, по мнению повелительницы Мантупа, не было границ. Так она ошиблась. Вердана много раз хотела убить принцессу. Случая просто не представилось. Кроме бабки, Вердана побаилась хранителя печати Балы. Бала был хитер. И всегда говорил не то, что думал. А мысли его не знал никто. Он носил на голове под шапкой тонкий шлем. Потому нельзя было понять, о чем он думает. Сила Вердана не шла в сравнении с его коварством. Он изводил лучших слуг императора. Если кто-то оказывался талантливее Балы, его рано или поздно ждала смерть. Бала плел интриги с таким мастерством, что распутать их редко удавалось, и только догадки позволяли заключить, что источником очередного скандала был Бала. Даже мудрый Ахши побоялся его и не вступал в контакт. Кроме того, Ахши не читал мыслей. Большой пробел в карьерном росте. Кстати, про качество чтения мыслей наблюдателю Эл не сообщили совсем. Такой способностью обладала лишь каста знати. Те, кому при слиянии цивилизаций неожиданно досталась скромная по сравнению с прародителями способность. Понять, о чем думает сосед, можно лишь на близком расстоянии. Иногда меньше, чем на расстоянии вытянутой руки. Сам император мог прочесть мысли в трех шагах. Не более. Вердана же тщательно скрывала, что читает мысли с более дальнего расстояния. Ахши был третьим, кому Вердана проиграла бы бой. Он не читал мыслей, не был силен в военных искусствах, но отличался большим умом. Потому он вызывал у Верданы трепет, подобный любовному. Он был так умен, как никто, кого Вердана встречала прежде. Хранитель архива и библиотеки дворца. Большой ученый. Ей казалось, что он знает абсолютно все. Он читал книги, свитки, изобретал разные хитрые вещи. Он относился к окружающим с большим почтением, но никогда не унижался. С самой первой встречи он привлек внимание Верданы. Для принцессы настала пора учения. Предстояло выяснить, на что она в действительности сгодится, кроме материнства. Установить таланты принцессы поручили Ахши. До этого дня Вердана только слышала о нем, как о чудаке, который из уважения к окружающим не читает их мыслей. Вердане такое поведение тоже показалось чудаковатым. При первой встрече она видела его совсем недолго, припроводила принцессу на урок и вышла из библиотеки. Это помещение организовал Ахши для своей работы. Вскоре дворцовые аристократы сочли нововведение удобным. Иметь такую комнату в доме стало модно. У Верданы тоже была такая, но она ей не пользовалась. Общение с Ахши началось тогда, когда императрица приказала Вердане присутствовать на уроках принцессы. Вердана получила еще и высочайшее разрешение наказывать принцессу по своему усмотрению без всякой пощады. Принцесса стала унижать Ахши во время занятий, он пожаловался матери. В результате Вердана получила сладчайшую возможность безнаказанно колотить принцессу. Ах, какое это было наслаждение! Вердана придумала изощренное короткое наказание. Например, вывесить принцессу за волосы в окно и подержать на вытянутой руке. Ахши приходил от этого в ужас, но принцесса замолкала на время всего урока. Ахши просил Вердану не делать подобных экзекуций, но она была неумолима. Вскоре Ахши стал любимым учителем принцессы благодаря жесткости телохранителя. Так Вердана стала не по своему желанию ученицей Ахши. Сначала ее занятия не привлекали, они казались слишком скучными. Позже, когда Вердана научилась грамоте, стало чуть интересней. Она даже стала испытывать жажду познания. Особенно ее интересовала медицина, география, механика и астрономия. История и философия казались по-прежнему скучными. Что толку говорить о мертвых или рассуждать о каких-то законах, которые не все знают и понимают? Принцесса также не питала к этим наукам интереса, поэтому Ахши скоро оставил попытки обучить обоих учениц. Однажды мудрец выставил Вердану из библиотеки и очень долго беседовал с принцессой наедине. Подслушать разговор не было возможности. Раздосадованная Вердана мерила шагами коридор и старалась понять, что же ее так злит. Чрезмерное внимание к принцессе со стороны Ахши казалось странным и незаслуженным. Она решила любым способом выяснить, в чем же дело. Тут воспоминания пошли потоком. В этот момент на нее, то ли на Вердану, то ли на Эл, будто нашло затмение. Для одной воспоминание, для другой догадка, а для обоих зацепка. Вердане несколько мгновений виделось, как она сливается с тем, что внутри. Память закружила ее в водовороте, наружу вырвалась картина прошлых событий. Память, как свиток, разворачивалась и скручивалась. Процесс был удивительным, всепроникающим. Ничего подобного ранее Вердана не испытывала. Это было подобно экстазу. И всего потока фиксировалось только то, что казалось главным, что касалось Ахши. Странно, в небесном городе, при встрече со странным руководителем и позднее до этой минуты, она не вспоминала подобных фактов. К ней словно вернулась память, потерянная прежде. Вердана с ужасом обнаружила в ней пробелы. Она плохо помнила детство и юность. Вообще не помнила, зачем покинула столицу, куда направлялась и где была впоследствии, как оказалась в небесном городе. За вспышками и кусками воспоминаний последовало отупение. От невозможности найти нужные ответы Вердана стала терять чувство реальности. И мир вокруг стал казаться чужим и совершенно незнакомым. Вердана я? То есть Вердана погибла. Она совершенно не помнит ничего, что связано со смертью. Ни одной зацепки. Ах, Эсмут, как зря. Наверное, в тупе я наслушаюсь еще легенд о своей гибели. Что-то в них наверняка будет правдой. Плохо это или хорошо, но память стерта. Но зато я открыла способ, как контролировать ситуацию. Если Вердана окажется в тупике, ее заметит Эл. Славно. Правда, от Эл немного осталось. Теперь надо вернуться в прежнее состояние.